Роберт Шекли. Попробуй докажи. Руки уже очень устали, но он снова поднял молоток и зубило. Осталось совсем немного – высечь последние 2-3 буквы в твердом граните. Наконец, он поставил последнюю точку и выпрямился, небрежно уронив инструменты на пол пещеры. Вытерев пот с грязного, заросшего щетиной лица, он с гордостью прочел: «Я восстал из планетной грязи, ногой беззащитный. Я стал изготовлять орудия труда. Я строил и разрушал, творил и уничтожал. Я создал нечто сильнее себя, и оно меня уничтожило. Мое имя — Человек, и это мое последнее творение». Он улыбнулся. Получилось совсем неплохо. Возможно, не совсем грамотно, зато удачный некролог человечества, написанный последним человеком. Он взглянул на инструменты. Все, решил он. Больше они не нужны. Он тут же растворил их и, проголодавшись после долгой работы, присел на корточки в уголке пещеры и сотворил обед. Уставившись на еду, он никак не мог понять, чего же не хватает. И затем с виноватой улыбкой сотворил стол, стул, приборы и тарелки. «Опять забыл?» – раздраженно подумал он. Хотя спешить было некуда, он ел торопливо, отметив про себя странный факт. Когда он не задумывал что-то особенное, всегда сотворял гамбургер, картофельное пюре, бобы, хлеб и мороженое. «Привычка», – решил он. Пообедав, он растворил остатки пищи вместе с тарелками, приборами и столом. Стул он оставил и, усевшись на него, задумчиво уставился на надпись. «Хороша-то она хороша», – подумал он. «Да только кроме меня ее и читать-то некому». У него не возникало и тени сомнения в том, что он последний живой человек на Земле. Война оказалась тщательной. На такую тщательность способен только человек, до предела дотошных животных. Нейтралов в ней не было, и отсидеться в сторонке тоже не удалось никому. Пришлось выбирать, или ты с нами, или против нас. Бактерии, газы и радиация укрыли Землю гигантским саваном. В первые дни войны одно несокрушимое секретное оружие с почти монотонной регулярностью одерживало верх над другим, столь же секретным. И еще долго после того, как последний палец нажал последнюю кнопку, автоматически запускающиеся и самонаводящиеся бомбы и ракеты продолжали сыпаться на несчастную планету, превратив ее от полюса до полюса в гигантскую, абсолютно мертвую свалку. Почти все это он видел собственными глазами и приземлился, лишь окончательно убедившись, что последняя бомба уже упала. «Тоже мне умник», — с горечью подумал он, разглядывая из пещеры покрытую застывшей лавой равнину, на которой стоял его корабль и изубренные вершины гор вдалеке. И к тому же предатель. Впрочем, кого это сейчас волнует? Он был капитаном сил обороны западного полушария. После 2 дней войны он понял, каким будет конец, и взлетел, набив свой крейсер консервами, баллонами с воздухом и водой. Он знал, что в этой суматохе всеобщего уничтожения его никто не хватится, а через несколько дней уже и вспоминать будет некому. Посадив корабль на темной стороне Луны, он стал ждать. Война оказалась 12-дневной. Он предполагал 2 недели, но пришлось ждать почти полгода, прежде чем упала последняя автоматическая ракета. Тогда он и вернулся, чтобы обнаружить, что уцелел он один. Когда-то он надеялся, что кто-нибудь еще осознает всю бессмысленность происходящего, загрузит корабль и тоже спрячется на обратной стороне Луны. Очевидно, если кто-то и захотел так поступить, то уже не успел. Он надеялся обнаружить рассеянные кучки уцелевших, но ему не повезло и здесь. Война оказалась слишком тщательной. Посадка на Землю должна была его убить, ведь здесь сам воздух был отравлен. Ему было все равно, но он продолжал жить. Всевозможные болезни и радиации также словно и не существовали. Наверное, это тоже было частью его особой способности. И того, и другого он нахватался с избытком, перелетая над выжженными дотла равнинами и долинами, опаленных атомным пламенем гор, от руин одного города к развалинам другого. Жизни он не нашел, зато обнаружил нечто другое. На третий день он открыл, что может творить. Оплавленные камни и металл нагнали на него такую тоску, что он страстно пожелал увидеть хотя бы одно зеленое дерево. И оно возникло. Испытывая на все лады свое новое умение, он понял, что способен сотворить любой предмет, лишь бы он раньше его видел или хотя бы знал о нем понаслышке. Хорошо знакомые предметы получались лучше всего. То, о чем он узнал из книг или разговоров, к примеру, дворцы, выходили кособокими и недоделанными. Но, постаравшись, он мысленными усилиями обычно подправлял неудачные детали. Все его творения были объемными, а еда не только имела прежний вкус, но даже насыщала. Сотворив нечто, он мог полностью про это забыть, отправиться спать, а наутро увидеть вчерашнее творение неизменно. Он умел и уничтожать. Достаточно было сосредоточиться. Впрочем, на уничтожение крупных предметов и времени уходило больше. Он мог уничтожать и предметы, которые сам не делал, те же горы и долины, но с еще большими усилиями. Выходило так, что с материей легче обращаться, если хотя бы раз из нее что-то вылепить. Он даже мог сотворять птиц и мелких животных, вернее, нечто похожее на птиц и животных. Но людей он не пытался создавать никогда. Он был не ученым, а просто пилотом космического корабля. Его познания в атомной теории были смутными, а о генетике он и вовсе не имел представления и мог лишь предполагать, что то ли в плазме клеток его тела или мозга, то ли в материи планеты произошли какие-то изменения. Почему и каким образом? Да не все ли равно? Факт есть факт, и он воспринимал его таким, каков он есть. Он снова пристально вгляделся в надпись. Какая-то мысль не давала ему покоя. Разумеется, он мог эту надпись попросту сотворить, но не знал, сохранятся ли созданные им предметы после его смерти. На вид они казались достаточно стабильными, но кто их знает, вдруг они перестанут существовать и исчезнут вместе с ним. Поэтому он пошел на компромисс. Сотворил инструменты, но высекал буквы на гранитной стене, которую сам не делал. Надпись ради лучшей сохранности он сделал на внутренней стене пещеры, проведя долгие часы за напряженной работой, и здесь же перекусывая и отсыпаясь. Из пещеры был виден корабль, одиноким столбиком торчащий на плоской равнине, покрытый опаленным грунтом. Он не торопился в него возвращаться. На шестой день, глубоко и навечно выбив буквы в граните, он закончил надпись. Наконец он понял, что именно не давало ему покоя, когда он разглядывал серый гранит. Прочитать надпись смогут только гости из космоса. «Ну как они поймут ее смысл?» – подумал он, раздраженно всматриваясь в творение собственных рук. Нужно было высечь не буквы, а символы. Но какие символы? Математические? Разумеется. Но что они поведают им о человеке? Да с чего он вообще решил, что они непременно натолкнутся на эту пещеру? Какой смысл в надписи, если вся история человека и так написана на поверхности Земли, навечно вплавлена в земную кору атомным пламенем? было бы кому ее прочесть. Он тут же выругал себя за то, что тупо потратил 6 дней на бессмысленную работу и уже собрался растворить надпись, но обернулся, неожиданно услышав у входа в пещеру чьи-то шаги. Он так вскочил со стула, что едва не упал. Там стояла девушка, высокая, темноволосая, в грязном порванном комбинезоне. Он быстро моргнул, но девушка не исчезла. «Привет!» — сказала она, заходя в пещеру. «Я еще в долине слышала, как ты громыхаешь!» Он автоматически предложил ей стул и сотворил второй для себя. Прежде чем сесть, она недоверчиво пощупала стул. «Я видела, как ты это сделал!» — сказала она. «Но глазам своим не верю. Зеркала?» «Нет», — неуверенно пробормотал он. «Я умею творить. Видишь ли, я способен...» «Погоди-ка, ты как здесь оказалась?» Он начал перебирать возможные варианты, еще не задав вопроса. Пряталась в пещере? Отсиделась на вершине горы? Нет, мог быть только один способ. «Я спряталась в твоем корабле, дружище!» Девушка откинулась на спинку стула и обхватила руками колено. «Когда ты начал загружать корабль, я поняла, что ты намерен срочно смазать пятки. А мне надоело 18 часов в сутки вставлять предохранители. Вот я и решил составить тебе компанию. Еще кто-нибудь выжил?» «Нет». «Ну почему же я тебя не заметил?» Он разглядывал красивую, даже в лохмотьях, девушку. И в его голове мелькнула смутная догадка. Вытянув руку, он осторожно тронул ее плечо. Девушка не отстранилась, но на ее симпатичном личике отразилась обида. «Да настоящая я, настоящая!» – бросила она. «Ты наверняка видел меня на базе. Неужели не вспомнил?» Он попытался вспомнить те времена, когда еще существовала база. С тех пор, кажется, миновал целый век. «Да?» Была там такая темноволосая девушка, да только она его словно и не замечала. «Через пару часов после взлета я решила, что замерзну насмерть», – пожаловалась она. «Ну, если не насмерть, то до потери сознания. Какая же в твоей жестянке паршивая система обогрева?» Она даже вздрогнула от таких воспоминаний. «На полный обогрев ушло бы слишком много кислорода», – пояснил он. «Тепло и воздух я тратил только на пилотскую кабину, а когда шел на корму за припасами, надевал скафандр». «Я так рада, что ты меня не заметил», – рассмеялась она. «Жуткий должно был быть у меня видик, словно заиндевевший покойник. Представляю, какая из меня получилась спящая красавица. Словом, я замерзла. А когда ты открыл все отсеки, я жила. Вот и вся история. Наверное, пару дней приходила в себя. И как ты меня ухитрился не заметить?» «А просто я не особо приглядывался в кладовых», — признался он. «Довольно быстро выяснилось, что мне припасы, собственно, и не нужны. Странно. Мне кажется, я все отсеки открывал, но никак не припомню». «А это что такое?» — спросила она, взглянув на надпись. «Решил оставить что-то вроде памятника». «И кто это будет читать?» — практично поинтересовалась она. «Вероятно, никто. Дурацкая была идея». Он сосредоточился, и через несколько секунд гранит снова стал гладким. «Все равно не понимаю, как ты могла выжить?» — удивленно произнес он. «Как видишь, выжила. Я тоже не понимаю, как ты это проделываешь», — указала она на стул и стену. «Зато принимаю сам факт, что ты это умеешь. Почему бы и тебе не поверить в то, что я жива?» «Постарайся понять меня правильно», – попросил мужчина. «Мне очень сильно хотелось разделить с кем-нибудь свое одиночество, особенно с женщиной. Просто дело в том…» «Отвернись». Она бросила на него удивленный взгляд, но выполнила просьбу. Он быстро уничтожил щетину на лице и сотворил чистые, выглаженные брюки и рубашку. Сбросив потрепанную форму, он переоделся и уничтожил лохмотья, а напоследок сотворив расческу и привел в порядок спутанные волосы. «Порядок, можешь поворачиваться». «Недурно», — улыбнулась она, оглядев его от макушки до пяток. «Одолжи-ка мне расческу и будь добр, сделай мне платье. 12-й размер, но только по фигуре». Он и не подозревал, насколько обманчивы бывают женские фигуры. Две попытки пошли прахом, и лишь с третьей он сотворил нечто подходящее, добавив к платью золотые туфельки на высоких каблуках. «Жмут немного», — заметила она, примеривая обновку. «Да, и без тротуаров не очень-то практично, но все равно большое спасибо. Твой фокус навсегда решает проблему рождественских подарков, верно?» Ее волосы блестели на ярком послеполуденном солнце, и вообще выглядела она очень привлекательной, теплой и какой-то удивительно человечной. «Попробуй, может и ты сумеешь творить», — нетерпеливо произнес он, страстно желая разделить с ней поразительную новую способность. «Уже пыталась, все напрасно, и этот мир принадлежит мужчинам». «Но как мне совершенно точно убедиться, что ты настоящая?» — нахмурился он. «Ты опять за свое? А помнишь ли ты, как сотворил меня, мастер?» Насмешливо бросила она и присела ослабить ремешок на туфельке. «Я все время думал о женщинах», — хмуро произнес он. «А тебя мог создать во сне. Вдруг мое подсознание обладает теми же способностями, что и сознание? И воспоминаниями я мог тебя тоже снабдить сам, да еще какими убедительными. А если ты продукт моего подсознания, то уж оно должно бы постаралось повернуть все так, чтобы сознание ни о чем не подозревало». «Чушь собачья!» «Потому что если мое сознание обо всем узнает», — упрямо продолжил он, — «оно отвергнет твое существование, а главной твоей функцией как продукта моего подсознания станет не дать мне догадаться об истине, доказать всеми доступными тебе способами любой логикой, что ты...» «Хорошо, тогда попробуй сотворить женщину, коли твое сознание такое всесильное». Она скрестила на груди руки, откинулась на спинку стула и резко кивнула. «Хорошо». Он уперся взглядом в стену пещеры. Возле нее начала появляться женщина, уродливое, неуклюжее существо. Одна рука оказалась короче другой, ноги слишком длинные. Сосредоточившись сильнее, он добился более или менее правильных пропорций, но глаза по-прежнему сидели криво, а из горбатой спины торчали скрюченные руки. Получилась оболочка без мозга и внутренних органов — автомат. Он велел существу говорить, но из бесформенного рта вырвалось лишь бульканье. Он забыл про голосовые связки. Содрогнувшись, он уничтожил кошмарную уродину. «И я не скульптор», — признался он. «И не бог». «Рада, что до тебя наконец дошло». «Но все равно это не доказывает, что ты настоящая», — упрямо повторил он. «И я не знаю, какие штучки способны выкинуть мое подсознание». «Сделай мне что-нибудь!» — отрывисто произнесла она. «Надоело слушать эту чушь!» «Я ее обидел», — понял он. «Нас на земле всего двое, а я ее обидел». Он кивнул, взял ее за руку и вывел из пещеры. И сотворил на равнине город. Он уже пробовал подобное несколько дней назад, и во второй раз получилось легче. Город получился особый. Он создал его, вспомнив картинки из «Тысячи и одной ночи» и свои детские мечты. Он тянулся в небо, черный, белый и розовый. Рубиново мерцали стены с воротами из инкрустированного серебром черного дерева. На башнях из червонного золота сверкали сапфиры. К вершине самого высокого шпиля вела величественная лестница из молочно-белой слоновой кости с тысячами мраморных прожилок в ступенях. Они пошли через город, и он создавал для нее белые, желтые и красные розы, и целые сады с удивительными цветами. Между двумя зданиями с куполами и шпилями он сотворил огромный пруд, добавил прогулочную барку с пурпурными балдахинами и загрузил ее всевозможной едой и напитками, всем, что успел вспомнить. Они поплыли, освежаемые созданным им легким ветерком. «И все это фальшивое», — напомнил он, немного погодя. «Вовсе нет», — улыбнулась она. «Коснись и убедишься, что все настоящее». «А что будет после моей смерти?» «Не все ли равно? Кстати, с таким талантом тебя любая болезнь нипочем. А может, ты справишься со старостью и смертью?» Она сорвала склонившийся к воде цветок и вздохнула его аромат. «Стоит тебе пожелать, и ты не дашь ему завянуть и умереть. Наверняка и для нас можно сделать то же самое. Так в чем проблема?» «Хочешь попробовать?» — спросил он, попыхивая свежесотворенной сигаретой. «Найти новую планету, нетронутую войной? Начать все сначала?» «Сначала? Ты хочешь сказать, может, потом? А сейчас мне не хочется даже подходить к кораблю. Он напоминает мне о войне». Некоторое время они плыли молча. «Теперь ты убедился, что я настоящая?» «Если честно, еще нет. Но очень хочу в это поверить». «Тогда послушай меня», — сказала она, подавшись ближе. «Я настоящая». Она обняла его. «Я всегда была настоящей. Тебе нужны доказательства? Так вот, я знаю, что я настоящая. И ты тоже. Что тебе еще нужно?» Он долго смотрел на нее, ощущая тепло ее рук, прислушиваясь к дыханию и вдыхая аромат ее волос и кожи, уникальный и неповторимый. «И я тебе верю», — медленно произнес он. «Я люблю тебя. Как? Как тебя зовут?» Она на секунду задумалась. «Джан». «Странно. Я всегда мечтал о девушке по имени Джан. А фамилия?» Она поцеловала его. Над лагуной кружили созданные им ласточки, безмятежно мелькали в воде рыбки, а его город, гордый и величественный, тянулся до самого подножия залитых лавой гор. «Ты так и не сказала мне свою фамилию», — напомнил он. «Ах, фамилия! Да кому интересна девичья фамилия? Девушка всегда берет фамилию мужа». «Женская увертка». «А разве я не женщина?» — улыбнулась она.